моей матери Стелле и моему хаусмен Энджи. Кровоточащий Париж, словно разрубленный саблей на куски. Эмиль Золя, добыча, 1871 год. Париж не вернется, меняются стены. Как ни грустно, быстрее наших бренных сердец. Шарль Бодлер, «Лебедь», 1861 год. Перевод Гелескулы. Я хочу, чтобы на моем теле были все эти отметки, когда умру. Я верю в такую картографию, выполненную самой природой, а не в гроздья имен на карте, словно названия универмагов, данные в честь их богатых владельцев, женщин и мужчин. Майкл Андадже, английский пациент, перевод Синица. Мой горячо любимый. Я уже слышу, как они подбираются к нашей улице. Непонятный угрожающий гул, удары и стук. Я чувствую, как под ногами дрожит земля, а еще крики. Мужские голоса, громкие, раздраженные, лошадиное ржание, стук копыт. Шум сражения, как в тот жаркий страшный июль, когда родилась наша дочь. Как в тот кровавый час, когда город ощетинился баррикадами. Запах сражения, тучи удушливой пыли, едкий дым, земля и строительный мусор. Я пишу эти строки в пустой кухне. Мебель упакована и отправлена на прошлой неделе в тур к Виолетте. Они оставили слишком громоздкий стол и тяжелую эмалированную плиту. Они торопились, а я не могла смотреть на это зрелище. Меня ежеминутно захлестывала ненависть. За такое короткое время дом был полностью разорен. Ваш дом. А вы думали, что его пощадят. О, любовь моя, не бойтесь, я никогда его не покину. Сейчас утро, и солнце освещает кухню. Мне всегда это нравилось. Но сегодня без суетящейся Мариетты, лицо которой раскраснелось от жара плиты, без ворчания Жермены, которая постоянно заправляет в тугой шиньон выбившиеся пряди, комната выглядит мрачной. Но немного воображения, и, кажется, я почувствую, как дом медленно наполняется аппетитным запахом рагу, которое готовит Мариетта. Наша кухня, такая веселая в былые времена, выглядит пустой и грустной, без сияющих кастрюль и горшков, без трав и специй в стеклянных баночках, без свежих овощей, принесенных с рынка, без теплого хлеба на разделочной доске. Вспоминаю тот день в прошлом году, когда пришло письмо. Это было в пятницу утром. Я пила чай и читала газету «Petit Journal», сидя в гостиной возле окна. Я люблю этот спокойный утренний час до начала дня. Письмо принес не наш обычный почтальон. Этого я никогда раньше не видала. Крупный, худощавый малый в зеленой плоской фуражке на светлых волосах. Синяя хлопчатобумажная блуза с красным воротом была ему явно велика. Я видела, как он быстро поднес руку к фуражке и протянул письмо Жермене. Потом он исчез, и я услышала, как он тихонько насвистывает, удаляясь по улице. Я отпила глоток чая и вновь взялась за газету. В последние месяцы у всех на устах была всемирная выставка. Каждый день 7000 иностранцев выплескивались на бульвары. Водоворот важных гостей. Русский царь Александр II, Бисмарк, вице-король Египта. Какой триумф для нашего императора. На лестнице послышались шаги Жермены, шорох ее платья. Я редко получаю письма. Обычно это письмо от дочери, когда та вдруг вспоминает, что надо быть внимательной. Или от зятя по той же причине. Бывает, это открытка от моего брата Эмиля. Или от баронессы де Врес из Биарица, где она проводит лето на море. Ну и, конечно, разные квитанции и налоги. В то утро я получила длинный белый конверт, перевернула его. Префектура Парижа, ратуша, и мое имя крупными черными буквами. Я открыла конверт, слова были четко написаны, но я не могла их разобрать, хотя очки все так же оставались у меня на носу. Мои руки так сильно дрожали, что пришлось положить письмо на колени и сделать глубокий вздох. Потом я вновь взяла письмо и заставила себя его прочесть. «Мадам Роза, что-то случилось?» — охнула Жермена. Должно быть, она увидела выражение моего лица. Я вложила письмо в конверт, встала и огладила ладонями платье. Красивое темно-синее платье с несколькими воланами, вполне приличное для такой пожилой дамы, как я. Вам бы оно понравилось. Помню также обувь, которая тогда была на мне. Простые мягкие туфли, удобные и женственные. Помню, как вскрикнула Жермена, когда я пересказала ей содержание письма. И только позднее, гораздо позднее, оставшись одна в нашей спальне, я рухнула на постель. Потрясение оказалось неожиданным, хоть я и знала, что это должно случиться. Когда все в доме уснули, я разыскала карту города, которую вы так любили рассматривать. В столовой я разложила ее на столе, стараясь не закапать расплавленным воском. Да, я ясно разглядела неизбежное продолжение улицы Рен от железнодорожного вокзала Монпарнас в нашем направлении вплоть до бульвара Сен-Жермен, прожорливое чудовище, ползущее вдоль реки на запад. Я провела по ним дрожащими пальцами, пока линии не соприкоснулись. Точно на нашей улице. Да, на нашей улице. В кухне царит ужасный холод, мне пришлось спуститься за шалью и за перчатками. Я взяла только левую, потому что правой рукой хочу продолжать вам писать. 15 лет тому назад, когда назначили нового префекта, вы посмеивались. Они никогда не поднимут руку на церковь и прилегающие к ней дома. Даже когда мы узнали, что будет с домом моего брата Эмиля при прокладке Севастопольского бульвара, вы все равно не испугались. Мы рядом с церковью, это нас спасет. Я часто хожу в церковь, сижу и думаю о вас. Там тихо и спокойно. Вот уже 10 лет, как вас не стало, а для меня это целый век. Я разглядываю недавно отреставрированные колонны и фрески и молюсь. Ко мне подсаживается отец Леваск, и мы перешептываемся в полумраке. Потребуется ни один префект и ни один император, чтобы поставить под угрозу наш квартал, мадам Роза. Король Хильдеберт из династии Меровингов, основатель нашей церкви, присмотрит за своим созданием, как мать за дитятей. Отец Леваск любит напоминать, сколько раз, начиная с норманов в IX веке, была разграблена, разорена, сожжена и разрушена церковь. 3 раза. Но как вы ошибались, мой любимый? Церковь пощадят, но наш дом нет. Дом, который вы так любили. В тот день, когда я получила письмо, книготорговец мсье Замаретти и цветочница Александрина также получили от префектуры подобные извещения и нанесли мне визит. Они не решались встретиться со мной взглядом, но для них это не будет так страшно. В городе всегда найдется место для книжного магазина и цветочной лавки. Но как же мне сводить концы с концами без денег за аренду? Я ваша вдова и продолжаю сдавать обе принадлежащие мне лавки — одну Александрине, другую мсье Замаретти. Как это делали вы, когда вас это делал ваш отец, а еще раньше его отец? Лихорадочное возбуждение охватило нашу улочку. Соседи шумно переговаривались, держа в руках письма. Какое зрелище! Казалось, все вышли из дома, абсолютно все, до самой улицы Сент-Маргарет. Стоял крик. Мсье Жубер вышел из типографии в переднике, вымазанном краской, а мадам Готфин встала на пороге своей лавки лекарственных трав. Там был и переплетчик мсье Бугрель со своей трубочкой. Кокетливая мадмуазель Везембер из галантерейной лавки, с которой вы, слава богу, никогда не встречались, сновала туда-сюда, словно для того, чтобы продемонстрировать новое платье с кринолином. Наша очаровательная соседка мадам Бару ласково улыбалась, увидев меня, но я поняла, в каком она отчаянии. У мсье Монтье, торгующего шоколадом, были на глазах слезы. Мсье Эльдер, владелец любимого вами ресторана у Палетты, нервно кусал губы, его кустистые усы подрагивали. На мне была шляпа, я никогда не выхожу из дома без шляпы, но многие в спешке забыли о своих головных уборах. Шиньон мадам Пакар всякий раз, как она принималась яростно трясти головой, грозил развалиться. Доктор Нонан, тоже с непокрытой головой, гневно грозил пальцем. Виноторговец месье Гораций, перекрикивая шум, заставил себя слушать. Он совсем не изменился с тех пор, как вы нас покинули. Возможно, его вьющиеся волосы немного посидели, да слегка обозначился животик, но у него все те же пылкие манеры и звонкий смех. Его черные глаза сверкают, как угольки. «Мадам месье, ну что толку стоять здесь и тараторить? Что это нам даст?» Готов выставить угощение всем, даже тем, кто никогда не заглядывает в мое логово. Конечно, он имел в виду цветочницу Александрину, не признающую выпивки. Однажды она призналась мне, что ее отец умер от пьянства. В винной лавке мсье Горация низкие потолки, и там всегда сыро. Она не изменилась с ваших времен. Полки с рядами бутылок закрывают стены, а тяжелые бочки стоят на деревянных скамьях. Все сгрудились возле стойки. Много места занял кринолин мадемуазель Вазембер. Я иногда гадаю, как дамам в таких громоздких нарядах удается вести обычную жизнь. Как, скажите на милость, садятся они в коляску или за стол, не говоря уж об отправлении естественных нужд? Конечно, я допускаю, что императрице это нетрудно, потому что ее окружают фрейлины, исполняющие малейший ее каприз или желание. Я счастлива, что мне уже почти 60 лет. Мне нет нужды следовать моде и беспокоиться о покрое моего корсажа или юбок. Но я заболталась. Да, Арман. Нужно рассказывать дальше. Мои пальцы все сильнее мерзнут. Скоро пойду готовить чай, чтобы хоть немного согреться. Мсье Гораций разлил водку в очень изящные рюмки. Свою, как и Александрина, я даже не пригубила. Но этого никто не заметил. Все были заняты тем, что сравнивали письма, неизменно начинающиеся словами «экспроприация в силу декрета». Мы должны были получить некоторую денежную компенсацию, которая будет зависеть от нашей собственности и положения. Нашу улицу Хиль-де-Берт необходимо полностью разрушить, чтобы продолжить улицу Рен и бульвар Сен-Жермен. Мне казалось, что я рядом с вами, там, наверху, или там, где вы теперь пребываете, и наблюдаю за всей этой суетой издалека. Это мне немного помогло. Впав в какое-то оцепенение, я слушала своих соседей и наблюдала за их поведением. Мсье Замаретти непрерывно вытирал шелковым платком пот, выступавший на лбу, а Александрина сидела как каменная. «У меня есть прекрасный адвокат», — заявил мсье Жубер, опорожнив рюмку, зажатую в грязных пальцах с черными пятнами. «Он вытащит меня из этой ситуации. Нелепо было бы полагать, что я могу оставить свою типографию. У меня 10 человек-работников. Не думаю, что последнее слово останется за префектом». Вмешалась мадемуазель Вазембер, сопровождая свои слова восхитительным шуршанием нижних юбок. «Но что мы можем сделать против префекта и против императора? Вот уже 15 лет, как они разрушают город. Мы просто беспомощны». Мадам Готфин, у которой сильно покраснел нос, покачала головой. Потом заговорил мсье Бугрель, да так громко, что все удивились. «А может быть, мы заработаем на этом денежки? И немало, если правильно себя поведем». Комната была полна дыма, у меня защипало глаза. «Но, дорогой мой», — с презрением выпалил мсье Монтье, перестав хлюпать носом. «Власть префекта и власть императора незыблемы. Пора бы уже это понять, мы столько раз были тому свидетелями». «Увы», — вздохнул мсье Эльдер, его лицо побагровело. Я молча разглядывала присутствующих, сидя рядом с притихшей Александриной. Самыми неуемными были мадам Пакар, мсье Эльдер и доктор Нунан. Конечно, они теряли больше других. В ресторане у Палетты было 20 столиков, и для поддержания этого прекрасного заведения требовался немалый персонал. Вы ведь помните, ресторан никогда не пустовал. Чтобы отведать его чудесное рагу-бланкет, приходили клиенты даже с правого берега. Гостиница «Бельфор» гордо возвышается на углу улиц Бонапарта и Хиль-де-Берта. В ней 16 номеров, 36 окон, 5 этажей и хороший ресторан. Для мадам Пакар потеря этой гостиницы означала крах трудов всей жизни, того, за что они с покойным мужем бились. Я знала, что начинали они очень тяжело. Работали день и ночь, чтобы привести заведение в порядок, создать эту особую атмосферу. Во время подготовки всемирной выставки гостиница никогда не пустовала. Ну а доктора Нанана я никогда не видела столь взбешенным. Его лицо, обычно такое спокойное, было перекошено яростью. «Я потеряю свою клиентуру», — гневался он, — «потеряю все, чего я добился за эти годы. Мой кабинет на первом этаже, он удобно расположен, никаких крутых лестниц. Комнаты большие, солнечные, моим пациентам там удобно. Я всего в двух шагах от больницы на улице Жакоб, где даю консультации. Что мне теперь делать? Как префект может думать, что мне удастся продолжить дело с такой абсурдно малой суммой денег?» «Поверьте, Арман, я испытывала странное чувство. Я находилась в этой лавке, слушала соседей, но в глубине души уже понимала, что не разделяю их негодование. Все на меня смотрели, ожидая, что я, как вдова, тоже выскажу свой страх в связи с потерей обеих лавок, а стало быть и доходы. Любимый, как я могла им объяснить? Как дать им понять, что это для меня значило? Мои боли, страдания были по ту сторону бытия. Меня волновали не деньги, а сам дом, наш дом, который вы любили, который столько для вас значил. В разгар этого гамма неожиданно заявились мадам Шантелу, миловидная прачка с улицы Сизо, и угольщик мсье Прессон. Мадам Шантелу, раскрасневшаяся от волнения, сообщила, что один из ее клиентов работает в префектуре, она лично видела копию плана прокладки нового бульвара. В нашем квартале приговорены к сносу улицы Хильдеберт, Эрфюр, Сент-Март, Сент-Маргерит и пассаж Сен-Бенуа. «А это значит, — победоносно орала она, — что моя прачечная и угольная лавка мсье Прессона вне опасности, они не тронут нашу улицу». Ее слова были встречены вздохами и ропотом. Мадемуазель Вазембер презрительно смерила ее взглядом и, гордо подняв голову, вихрем вылетела из лавки. С улицы донесся стук ее каблучков. Помнится, меня потрясло, что улица Сент-Маргарит, на которой я родилась, тоже обречена. Но постоянно терзавшая меня тревога, породившая тот страх, который уже больше не покидал меня, была связана с гибелью нашего дома на улице Хильдеберт. Полдень еще не наступил, но кое-кто уже выпил лишнего. Мсье Монтье опять зарыдал, его детские всхлипы были мне неприятны и вместе с тем вызывали жалость. Усы мсье Эльдера вновь заходили вверх-вниз. Я вернулась домой, где меня ждали встревоженные Жермена и Мариетта. Они хотели знать, что будет с ними, с нами, с домом. Жермена ходила на рынок. Там только и говорили, что о письмах, о порядке проведения экспроприации, о том, что ожидает наш квартал. Обо мне осведомлялся торговец зеленью в разнос со своей разваливающейся двухколесной тележкой. Что будет делать мадам Роза, куда она денется? Жермена и Мариетта были в отчаянии. Я сняла шляпу и перчатки и спокойно приказала Мариетте приготовить обед. Что-нибудь простое и легкое. Может быть, морской язык, как раз сегодня пятница. Жермена широко улыбнулась, она как раз его купила. Обе ушли на кухню хлопотать. Я уселась очень спокойно и взялась за пятижурналь. Мои пальцы дрожали, а сердце стучало, как барабан. Мысли все время возвращались к тому, что сказала мадам Шантелу. Ее улица была всего в нескольких метрах отсюда, в конце улицы Эрфюр, и ее не тронут. Как такое возможно? Кто это решил? Вечером мне нанесла визит Александрина. Она желала поговорить со мной о том, что произошло утром, и узнать, что я думаю о письме. Она явилась как обычно. Вихрь английских локонов, прикрытых, несмотря на жару, легкой черной шалью. Вежливо, но очень решительно она попросила Жермену оставить нас одних и села рядом со мной. «Позвольте мне, Арман, ее описать, поскольку я с ней познакомилась через год после вашей смерти». Если бы вы ее только знали. Может быть, она единственный солнечный луч в моем тоскливом существовании. Наша дочь не стала таким лучом в моей жизни. Но ведь для вас это не новость, правда? Александрина Валькер заменила старую мадам Калевие. Какая молодая, подумала я, увидев ее впервые 9 лет тому назад. Молодая и уверенная в себе, не старше 20 лет. Она быстро расхаживала по лавке, недовольно дуясь и бросая резкие замечания. Чистая правда. Уходя, мадам Колевие оставила довольно неприбранное помещение. И к тому же не слишком привлекательное. И лавка, и подсобные помещения были мрачными и темными. Александрина Валькер. Очень высокая, худощавая, но с необыкновенно пышной грудью, которая, казалось, не помещалась в ее удлиненном черном корсаже. Круглое бледное лицо, почти лунообразное, так что я сначала слегка испугалась, не дурочка ли она. Но нельзя было ошибиться сильнее. Я все поняла, как только она обратила на меня горячий взор своих глаз цвета карамели. Ее глаза светились умом, и ко всему редко улыбающийся маленький недовольный ротик, забавный вздернутый носик и густая грива блестящих локонов, умело уложенных на макушке ее круглой головки. Хорошенькая? Нет. Очаровательная? Вовсе нет. В мадемуазель Валькер было что-то странное, я сразу это почувствовала. Я еще забыла сказать о ее жестком и скрипучем голосе. У нее также была любопытная привычка строить гримасу, словно она сосет конфетку. Но, понимаете, в тот момент я еще не слышала, как она смеется. Это случилось позднее. У Александрины Валькер самый очаровательный, самый прелестный смех, какой только бывает, словно журчание ручейка. Конечно, у нее не было желания смеяться, когда она осматривала тесную грязную кухню и смежную с ней спальню, такую сырую, что, казалось, сами стены источают воду. Потом она осторожно спустилась по шатким ступеням погреба, где мадам Калевия обычно держала запас цветов. Создавалось впечатление, что помещение не понравилось. Я была удивлена услышать от нашего нотариуса, что она решила здесь обосноваться. «Вы помните, какой мрачной даже средь бела дня выглядела лавка мадам Калевие? Какими обычными, бледными и, скажем честно, заурядными были ее цветы? Едва только Александрина обосновалась в лавке, как та мигом чудесно преобразилась. Однажды утром она явилась с бригадой рабочих, молодых крепких парней, которые подняли такой тарарам вперемешку со взрывами хохота, что я приказала Жермене спуститься и посмотреть, что они там крушат. Жермена долго не возвращалась, и я рискнула спуститься сама и поразилась уже с порога. Лавка была залита светом. Рабочие содрали унылые коричневые обои и серую краску. Они убрали все следы сырости и перекрасили стены и углы в сияющий белый цвет. Блестел свеженатертый паркет. Они сломали перегородку, разделявшую основное помещение и подсобку, в два раза расширив тем самым пространство. Эти молодые люди, такие милые, такие жизнерадостные, весело встретили мой приход. Из погреба слышался резкий голос мадемуазель Валькер. Она отдавала распоряжение еще одному молодому человеку. Заметив меня, она коротко кивнула. Я поняла, что я здесь лишняя, и смиренно, словно прислуга, распрощалась. На следующий день Жермена, задыхаясь, посоветовала мне спуститься и взглянуть на лавку. Жермена выглядела такой возбужденной, что я поспешно отложила вышивание и пошла за ней. Все розовое. При этом такой розовый цвет, какого вы, мой дорогой, представить себе не можете. Вихрь розового цвета. Снаружи цвет темно-розовый, но не вызывающий, не фривольный, ничего такого, что могло бы придать оттенок неприличия нашему жилищу. Простая элегантная вывеска над дверью, цветы, заказы к любому случаю. Устройство витрины было восхитительным, таким же красивым, как картина, безделушки и цветы. Торжество хорошего вкуса и женственности — идеальный способ привлечь взгляд кокетки или элегантного благородного мужчины, нуждающегося в приличной бутоньерке. А внутри розовые обои самой последней моды. Это было прекрасно и просто обворожительно. Лавка была переполнена цветами, самыми красивыми цветами, которые я когда-либо видела. Божественные розы невообразимых оттенков — пурпурного, багряного, золотистого, цвета слоновой кости. Величественные пионы склоняли тяжелые головки. И запахи, любовь моя! Этот одуряющий, томный аромат, он разливался повсюду, чистый, нежный, как прикосновение шелка. Я, зачарованная, замерла, всплеснув руками, как маленькая. Александрина вновь на меня посмотрела, все так же без улыбки, но я угадала искорку в ее остром взгляде. «Итак, моя хозяйка одобряет розовое», — сказала она вполголоса, приводя в порядок букеты своими ловкими быстрыми руками. Я выдавила из себя слова одобрения. Я не знала, как себя вести с этой молодой надменной девушкой. Первое время она меня смущала. И только через неделю слишком Жермена принесла мне в гостиную пригласительный билет. Розовый, конечно. И от него исходил чудесный аромат. «Не угодно ли, мадам Розе, заглянуть на чай, а вы?» Вот так и зародилась наша чудесная дружба среди роз и чаепития.